дигитальная революция. Хотя культурный космос и кажется столь же необъятным, как обыкновенный, измерить можно и тот, и другой. Если астрономы способны подсчитать размеры Вселенной, то архивисты знают, сколько информации мы накопили за всю нашу историю, начиная с шумерских табличек и кончая ночным дозором, а именно 32 миллиона книг, 750 миллионов статей и эссе, 25 миллионов песен, 3 миллиона видео и телепередач, а также 100 миллиардов сетевых страниц. Сегодня все это могло бы разместиться в скромном амбаре размером с сельскую библиотеку, но скоро все знания мира влезут в один iPod. И тогда великий демократический переворот сделает каждого из нас хозяином второго оцифрованного мира. Вопрос в том, что мы будем с ним делать? В этой перспективе меня страшит, что компьютер убьет не столько книгу, сколько ее идею. Оставшиеся без переплета страницы вовсе не обязательно читать все и читать подряд. Вместо обещанной всемирной библиотеки нас ждет лес цитат. Дигитальная литература превратится в равноправную информационную массу, ориентироваться в которой может только интернет. Конечно, поисковое устройство услужливо предложит нам выборки на нужную тему. Сколько весит солнечный свет, как заменить унитаз и что писал Гоголь об утрипке. Но чтобы рассказать нам об этом, Google и его компания должны разброшюровать все книги в мире, вернув их той словесной протоплазме, из которой автор лепил и строил свой опус. Гигантская разница между обычным и компьютерным чтением в том, что второе позволяет нам узнать лишь то, что нужно. Монитор — слуга, вышколенный дворецкий, лаконично отвечающий на заданные вопросы. Книга — учитель, наставник. Она отвечает и на те вопросы, которые мы ей не догадались задать. Конечно, и раньше были книги, которые почти никто не читал от корки до корки. Самая известная — Библия. У нас ее долго заменял Ленин, всякое сочинение которого было лишь плодородным полем цитат, рвать которые не возбранялось любому. Скажем, моя любимая — большая половина, оправдать которую взялся отчаянный справочник по стилистике Розенталя. Однако беда всякой, универсальной, книги в том, что она напоминает телефонную. Ее глупо читать с первой страницы, и можно с любой. Еще недавно такая литература соблазняла читателя, освобожденного от диктата автора. Но надолго этой анархической свободы не хватило. Есть мириады способов, пожаловался мне Павич, прочесть мой роман «Хазарский словарь», но ими никто не пользуется. Получается, что я в сущности оплакиваю не книгу, а переплет. Однако он-то и создает композицию, иерархию, дисциплину, другими словами, цивилизацию. Ею мы охотно жертвовали ради культуры, мятежной стихии, презирающей всякую узду. Но это было раньше, в романтически дерзком 19 столетии. Сегодня в нашем напуганном вернувшемся варварством 21 веке выяснилось, что культура и есть цивилизация. Считая форму содержанием, она открывает нам не суть вещей, а их порядок. Важно не что, а что зачем идет. Чтобы усвоить этот урок, надо преодолеть детское искушение бунтом и спокойно предаться традиции. Книга учит, как ее читать, закон, как жить, Бог, как умирать, некролог, как хоронить. Часть шестая. Заповеди. В этой книге автор подводит лапидарные итоги своему опыту, застенчиво надеясь, что они